Ричард Лайман в яме. В 1926 году отец Уильяма Брука совершил путешествие в Египет с целью предложить свою квалифицированную помощь знаменитому Говарду Картеру, который как раз недавно обнаружил гробницу Тутанхамона. Уильям сопровождал отца в этой поездке. С мистером Картером они встретились в Луксоре. Он сердечно поприветствовал отца Уильяма, так как несколькими годами раньше им уже довелось видеться. Вместе с Теодором Дэвисом они работали на захоронении Ментухотепа I. Тем не менее, он не проявил особого энтузиазма в связи с прибытием самого Уильяма. Должно быть, он считал, что 18 лет – слишком юный возраст, и, несмотря на всю свою зрелость, молодой человек мог оказаться им помехой. Уильям с удовлетворением отметил, что мнение мистера Картера в данном вопросе изменилось в положительную сторону. Стоило ему увидеть, как юноша помогает своему отцу в самых запутанных нюансах, связанных с работой. Его многочисленные точные замечания достаточно скоро заслужили уважение археолога. Помимо прочего, он заслужил также и уважение одного египетского юноши, Меджеда. Они встретились декабрьской ночью. Страдая от гнетущего зноя, Уильям бродил за пределами лагерной стоянки в надежде где-нибудь набрести на случайный ветерок. Он тосковал по зиме, которую помнил по детским годам, проведенным в Висконсине. Он съезжал на санях со склона, а холодный ветер бил ему в лицо. Падали снежные хлопья. Ночь была освещена полной луной. От огорчения ему уже хотелось завыть, как вдруг его испугали отчаянные крики. Никогда ранее не робевший перед лицом опасности, юноша и на этот раз ринулся вперед и обнаружил около полудюжины молодых людей, избивавших молодого бесчувственного парня. Не раздумывая ни минуты, Уильям атаковал. В короткой драке, последовавшей за этим, он нанес обидчикам несколько ударов и для надежности пригрозил им вдогонку. Жертва представился как Меджет, используя вполне сносный английский. Как позже узнал Уильям, его отец во время мировой войны служил в Британии. Он поблагодарил Уильяма и предложил ему свою дружбу. В первую очередь он объяснил, что ребята напали на него с целью ограбления. Тем не менее, после того, как их дружба окрепла, в конце концов, он все же признался Уильяму, как обстояли дела на самом деле. Выходило, что Меджет вовсе не невинная жертва. Он делал неприличные предложения сестре одного из ребят. Когда ему она отказала, молодой Меджет выразил свое недовольство весьма оригинальным способом, опорожнив кишечник на пороках жилища. Братья девушки, взяв помощники нескольких друзей, отреагировали насилием. Спустя недели Меджет доказал, что он неоценимый товарищ. Маленький египтянин решал, что им с Уильямом делать по ночам. Они избили его врагов. Они пили ядреные раки. Во время регулярных загулов они проводили ночи в объятиях смуглых страстных женщин, которые дарили Уильяму наслаждение, какого он не знал никогда. Теплой январской ночью, пожелав спокойной ночи отцу, Уильям встретился с Меджедом в их обычном излюбленном месте. Оттуда они достаточно долго шли пешком, пока не достигли грязных деревенских хижин. Как заверил Меджед, в одной из них они должны были обнаружить двух сестер-близняшек, чья красота и сексуальные таланты навсегда охладят его пыл ко всем остальным женщинам. Пока Меджет заходил в хижину, чтобы найти девушек, Уильям ждал его снаружи.

Его язык быстро нырял внутрь ее горячей пещеры. Его фалос пульсировал внутри ее крепко сжатого сосущего рта. И в это время его опрокинул резкий удар сзади по ноге. Когда он катился по песку, он мельком увидел Меджеда. Он сумел отбиться и сейчас убегал. Но тут его пнули. Нога была в сандале. У него перехватило дыхание. Он услышал звуки борьбы позади и ухитрился осмотреться. Обнаженные девушки повисли на отца, схватив его за руки и за ноги. Они пытались защитить Уильяма. Но они были неровны разъяренному чудовищу. Он отшвырнул их в сторону и, взревев, кинулся к Уильяму. Он с размаху ударил ногой, но Уильям ухитрился перехватить ее обеими руками. Крутанув, юноша опрокинул тем веса на песок. В этот момент ему следовало бы обратиться в бегство, думая прежде всего о самосохранении. Однако это противоречило природе молодого человека. Никогда не бегущий от драки, он атаковал рычащего дикаря. Он упал на мужчину, ударив кулаком в лицо. Услышал удовлетворительный смачный хруст, когда костяшки пальцев разбили луковицеобразный нос. Едва кровь хлынула из ноздрей, как уже рука тем веса качнулась и с огромной силой врезалась в юношу. Ошеломленного Уильяма отбросила назад. В полубессознательном состоянии он только неопределенно понял, что гигант поднимает его. Тем вес высоко поднял его, а затем перевернул голову вниз и со всей силой опустил на песок. Удар сотряс каждую частичку тела. Кемвес поднял его снова. Остатками сознания Уильям понимал, что скоро будет мертв. Однако, вместо того, чтобы бросить его снова вниз, человек куда-то его понес. Куда его несли, Уильям не имел ни малейшего понятия. Но это его мало беспокоило. Он только робко надеялся на то, что если его будут нести достаточно далеко, то силы хотя бы частично вернутся, и он сможет спастись. Наконец, Кемвес достиг своей цели. Он бросил Уильяма на землю. Хотя у Уильяма не было сил даже на то, чтобы поднять голову, он мог видеть, что они находились около развалин храма Ментухотепа. Отдуваясь, Кемвес отодвинул большой камень. Молодой человек немедленно понял его намерение. Ужас обуял его, очистив сознание и придав новые силы. Подняв голову, он увидел маленький черный провал в песке, в том месте, где убрали камень. То, чего он и боялся — отверстие. Когда Тлемвес подошел к нему, он бросил горсть песка в усмехающееся лицо. Ослепленный и кашляющий, Тлемвес пытался на ощупь найти его. Уильям откатился подальше. Он поднялся на четвереньки, продолжая ползти. Он пытался подняться на ноги, но тело все еще плохо слушалось команды, и уже взбешенный мужчина схватил его за ногу. Уильяма тянули назад, назад к ужасному отверстию. Он безуспешно цеплялся за песок и гравий. Ужасная перспектива перечеркнула всю его мужественность, и юноша зарыдал, вымаливая прощение. Он упрашивал Кемвеса, он предлагал деньги. В конце концов, он даже угрожал мужчине ужасной смертью. Все было бесполезно. Уильяма приподняли за ноги. Прямо под своим лицом он увидел яму, которая чернела, как дорога, ведущая в ад. Руками он цепился в края ямы, но и это не помогло. Кемвес разжал руки. Захлебываясь криком, Уильям вниз головой полетел в черный провал. Уильям падал, и у него промелькнула абсолютно нелогичная мысль, что он может лететь так вечно. К счастью, у него не было достаточно времени, чтобы осознать ужас этой идеи. Ударившись о дно, он потерял сознание. Когда разум вернулся к нему, боль во всем теле сразу напомнила ему обо всем уже ужасе сложившейся ситуации. Темнота была настолько абсолютной, что он моргнул несколько раз, только для того, чтобы убедиться, что его глаза действительно открыты. Спиной он ощутил давление шероховатой поверхности и понял, что лежит лицом вверх. Он поднял руки. Он ощупал себя и почувствовал огромное облегчение. Лицо, грудь, живот, бедра. Руки прикасались к знакомым местам и создавали необъяснимое, но такое теплое чувство, что он не был полностью один в этой странной и ужасной яме. Также он утвердился в том, что все еще был цел, по крайней мере, в относительной степени. Он пошевелил ногами, они оказались не сломанными. Он лежал, продолжая поглаживать свое тело, и постепенно возвращался к реальности. Он начал оценивать сложившуюся ситуацию. Это дьявол, Кемвес, несомненно, оставил его здесь умирать. Наверняка он задвинул дыру огромным камнем, который изначально и запечатывал ее. Если даже Уильяму повезет, и он сможет забраться к вершине, то он все равно будет не в состоянии отодвинуть камень. Однако, это единственный шанс выжить. Вглядываясь в черное пространство над ним, он попробовал определить, действительно ли Кемвес задвинул камень обратно. Никакого света. Ни от звезд, ни от луны. Ничего не было видно. Ничего. Тем не менее, Уильям решил, что ему надо попытаться взобраться наверх. Однако сначала необходимо исследовать границы его тюрьмы. Юноша пошевелился, пытаясь сесть, и неровная поверхность под ним тоже поколебалась. Опустив руку ниже бедра, он на ощупь исследовал эту поверхность и немедленно понял, что она имела животное происхождение. Пальцы продолжали исследовать непонятный предмет. Он был каким-то сухим, сморщившимся и съежившимся. Нажав, он почувствовал округлую кость, проступившую под поверхностью. Охваченный внезапным приступом тревоги, он слез с этого места. Испуганный, он вглядывался в темноту. Конечно, он ничего не мог разглядеть, чтобы подтвердить свои опасения. Он, в конце концов, решился податься вперед. Его руки снова столкнулись с мертвой плотью. Он быстро исследовал предмет еще раз и с ужасом и отвращением понял, что его падение смягчил мумифицированный труп человека. Он, как и Уильям, был гол. Юноша задался вопросом, неужели этот человек также стал жертвой Кемвеса по причине распущенного поведения по отношению к его дочерям. Несмотря на ужасно высокую температуру, которая была в яме, Уильям похолодел. Возможно, его самого ожидает подобный конец. «Нет», — сказал он себе. Звук его голоса был ужасно громок. Глупо, конечно, но в течение мгновения Уильям ждал, что звук потревожит его напарника по несчастью. Он слушался, ожидая, что мужчина заговорит. Начиная с этого момента, Уильям изо всех сил старался вести себя тихо. Начав двигаться от ног мертвого мужчины, он дюйм за дюймом исследовал свою темницу. Он полз на четвереньках, и при этом его плечо всегда соприкасалось с одной из стен, чтобы не потерять ориентации. Некоторое время Он передвигался подобным образом, а затем он наткнулся на чье-то лицо и закричал. Измученный, он присел напротив стены, задыхаясь от горячего воздуха, изо всех сил пытаясь восстановить самообладание. Наконец, он снова подался вперед. Трясущимися руками он ознакомился непосредственно со своим новым соседом. Судя по ощущениям, его плоть была жестче, чем у другого покойника, из чего следовало, что он пролежал здесь дольше. Он оставил тело и продолжил исследование. Свою реакцию на следующее тело он уже смог сдержать. Он не закричал. Он просто убрал свою руку с ноги покойника. Этот человек был полностью одет. Уильям проверил карманы. В рубашке нашел пачку сигарет и маленький коробок спичек. Открыв коробок, он обнаружил в нем 8 спичек. Он чиркнул одной. Ее головка вспыхнула в темноте, а затем осветила все так ярко, что у юноши заболели глаза, и он зажмурился. В следующий момент, однако, боль прошла. Он посмотрел на ужасную сцену и застонал. Основание шахты в диаметре составляло более 12 футов, и оно было заслано высушенными трупами 5 мужчин. Один лежал прямо перед ним, еще один, одетый, все еще держал револьвер в съежившейся руке. Уильям увидел дырку в правом висте. У другого трупа, лежащего поперек пола, он разглядел зияющие раны на бедре. Уильям не сомневался, откуда они могли появиться. Ему в голову пришла мрачная мысль, что и он вскоре, обуреваемый страшным голодом и жаждой, может рассматривать в качестве еды своих товарищей по несчастью. В частности, один из трупов, лысый и тощий мужчина, одетый только в трусы, выглядел более свежим, чем все остальные. Возможно, его тело все еще сохранило достаточно влаги, чтобы утолить жажду, которая уже скоро начнет его мучить. Нет, это было бы слишком. Огонь обжег его пальцы. Он отбросил спичку. Темнота поглотила его, и он застыл среди мертвых, обдумывая свой дальнейший план действия. Он присел около мужчины, покончившего с собой. Действуя слепую, на ощупь он нашел пистолет. Он попробовал вырвать его из жестких пальцев, и в конце концов ему пришлось отжать 3 из них, чтобы освободить оружие. Действуя с огромной осторожностью, он раскрыл барабан револьвера. Приподняв барабан, он вытряхнул себе на ладонь 6 патронов. Среди них он нашел 2 пустых гильзы и 4 пригодных патрона. Судя по размеру и весу, юноша предположил, что они были 38-го калибра. Перезарядив револьвер, он отложил его в сторону, пока у него не было потребности в оружии. Однако сам факт его присутствия заставлял чувствовать себя гораздо комфортнее. Он знал, что если в сложившихся обстоятельствах не будет других альтернатив, он все равно не должен опускаться до уровня жестокого ползающего животного. Он просто покончил бы со всем этим, застрелившись. Уладив это дело, он стянул с мужчины брюки. В одном из карманов он нашел перочинный нож. Используя его, он разрезал брюки на длинные узкие полоски. Когда у него была примерно 12 полосок, он снова чиркнул спичкой. Он поднес ее пламя к одной из них и с удовлетворением отметил, что получился вполне сносный источник света. Пристроив ткань так, чтобы она не погасла, он еще раз бегло осмотрел яму. Гладкие каменные стены шли под наклоном, и ближе к верху шахта сужалась. Это обстоятельство исключало возможность выбраться из ямы. Может быть, есть другой выход? Но ведь его предшественники не нашли ни одного. Их смерть пытался он убедить сам себя, еще не служило доказательством того, что такого выхода не существовало. И здесь ему могло сослужить хорошую службу знание египетских могил. Ям, его тюрьма, очевидно, была построена еще в древние времена. Ее близость к храму Ментухотепа могла указывать на то, что они были построены в одно время, и, возможно, яма была тайным ходом к его могиле. Такие проходы не были чем-то из ряда вон выходящим. Сложные лабиринты, запутанные благодаря ложным проходам, тупикам и дверям, скрытым в стенах и потолке, довольно часто строили, чтобы воспрепятствовать расхитителям гробниц. Бесплодно исследуя стены, Уильям истратил большинство своих кустарных фитилей. Пока последний еще не успел догореть, он нарезал еще несколько полосок из брюк. Затем он возобновил поиски в хрупкой надежде, что потайной ход все-таки должен быть за одним из каменных блоков его тюрьмы. Однако он ничего не нашел. Уже готовый умереть, он опустился возле одной из стен. Он вспотел и был опустошен. Его надежды на спасение испарились, уступив место тихой мольбе. Он сидел в темноте, окруженный безмолвными компаньонами, и тут у него появилась идея, пока еще не сформировавшись. Сначала она показалась невозможной, но чем больше он думал, тем более реально ее находил. Вершина шахты была значительно выше, чем мог осветить его тусклый факел, однако любая возможность спасения стоила того, чтобы попытаться. В конце концов, потайной проход к могиле мог быть замаскирован в одной из стен шахты, где-то на середине или выше. Такая маскировка тайных проходов была известна коварным жрецам еще в те времена и была вполне вероятна. Таким образом, идея оправдала себя в глазах юноши, и он приступил к возведению платформы из тел. Это была омерзительная задача. В темноте он оттаскивал их от мест, где они покоились. Они уже одеревенели, были жесткими и несгибаемыми. Некоторые умерли лежа, другие сидя. Он пытался извлечь из положения, в которых они застыли, как можно больше плюсов, зачастую жертвуя высотой платформы ради ее устойчивости. Наконец, грамотно уложив 4 трупа напротив одной из стен, он получил платформу, которая доставала ему до груди. Он поднял последнее тело. Этот покойник был менее гибким, но гораздо более твердым, чем другие. Кроме того, члены его тела застыли в удобном положении. Уильям поставил его вертикально на другие трупы и прислонил к стене. Когда труп занял устойчивое положение, юноша поджег еще одну полоску ткани, которую заранее вставил в рот покойнику. Он поправил ее так, чтобы горящий конец свисал со стороны стены и не мешал бы взбираться вверх. Затем ужасный подъем начался. Трупы шатались под Уильямом, но он старался помещать свой вес на самые устойчивые части платформы. На бедро здесь, на плечо там. Наконец он достиг вершины. Он стоял неподвижно, уперевшись в стену, собираясь силами для самой напряженной части подъема. Пламя дюйм за дюймом пожирало полосу ткани, опаляя плоть трупы. Пока Уильям отдыхал, у одного из мужчин загорелись волосы. Они прогорали, наполняя ноздри юноши ужасным зловонием. Когда несколько секунд спустя волосы окончательно погасли, он осмотрел конец тонкой свечи. Половина полоски все еще не догорела. Уильям намеревался использовать ее позже, когда он достигнет самого верха. С помощью нее он собирался поджечь другой тоненький кусок ткани, который пока что обвязал вокруг шеи. Это позволило бы ему не тратить драгоценные спички. Коробок спичек был также привязан к его горлу. Однако он надеялся, что пока что ему на подъем должно хватить и пламени первой свечи. Без дальнейших колебаний он немного сдвинулся в бок, опираясь на колени мужчины, и поправил пока что ненужную полоску ткани, чтобы она ему не мешала при дальнейшем подъеме. Прижимая всем телом к мужчине, он начал карабкаться. Это было просто ужасно, в основном из-за того, что Уильям был голый. Он сгромоздился на согнутые колени мужчины, одной рукой правив стену, а другой обхватив левое плечо трупа, и тут огонь потух. Внезапно наступившая темнота огорчила его, но он знал, что если не продолжит свой подъем, то скоро упадет. Его нога соскальзывала, но он все равно продолжал нащупывать плечевую кость, чтобы поудобнее ухватиться. Сейчас его положение было наименее устойчивым, чем когда-либо, и, наклонившись вперед, он обхватил труп коленями, как будто был ребенком, взбиравшимся на дерево. Действуя максимально осторожно, он выпрямился и оказался напротив трупа. Напротив своего лица он чувствовал живот покойника, его половые органы. Кошмарные видения промелькнули в его сознании, и он начал медленно взбираться выше. Он уже почти добрался до плеч, когда человек неожиданно пошевелился. Руками он пытался опереться о стену, но не мог ничего нащупать. Труп продолжал выскальзывать из-под него. А затем он упал. Ногой он ударился о верхнее тело в платформе и пробил его, как будто это была гнилая доска. Затем он кувыркнулся назад, проваливаясь в темноту. Земля встретила его ужасным ударом. Пока он лежал там, потрясенный случившимся, на него упало тело. Затем другое. Он отшвырнул их в стороне и отполз как можно дальше. Сгорбившись возле стены, он пристально вглядывался в темноту и вслушивался. Помимо судорожно бьющегося сердца, из собственного свистящего дыхания он различил еще кое-что. Приглушенное, несвязное бормотание. Шуршание, которое вполне могла бы издавать сухая плоть, ползущая по гравию. «Нет!» — закричал Уильям. Он услышал их сухой смех. Плохо слушающимися руками он отвязал от шеи полоску ткани и открыл коробок спичек. Перед тем, как чиркнуть спичкой, он заколебался. Конечно, лучше умереть в темноте, чем увидеть, что за создание ползет к нему в темноте. Но он должен был знать. Он чиркнул спичкой. В внезапно ярком свете он увидел, что один труп уже достиг его ноги. Другой сидел и усмехался ему. Другие все еще извивались в куче, они не могли распутать свои скрюченные тела. Его дрожащая рука выпустила спичку. Наступила темнота. «Нет!» — выкрикнул юноша. «Не приближайтесь!» Но они стали приближаться, и сухие звуки от их передвижения раздались в темноте. Их зубы громко заклацали. На их крики никто не отзывался, поэтому отец Уильяма и мистер Картер решили опустить Меджеда в яму на веревке. Спускаясь в яму, мальчик не слышал абсолютно ничего. Наконец, его ноги коснулись поверхности пола. Отступив от веревки, он включил свой ручной фонарик. Он обвел им яму. Вид беспорядочно лежащих, неуклюжих тел заставили его похолодеть. Напряженный и охваченный ужасом, он приступил через трупы и присел над обнаженным телом Уильяма. Он положил руку на потную спину другу. Уильям дрожал и хныкал. «Я пришел за тобой», — прошептал Меджет. Уильям перекатился на спину. Дикий взгляд его глаз пронзил Меджеда. «Они хотят съесть меня», — объяснил он. «Нет, сейчас мы уходим. Они хотят...» Его взгляд приметнулся на что-то, находящееся в темноте за спиной Меджеда. Меджед посмотрел туда же. Тела, лежащие в нелепых позах, были неподвижны. Он повернулся к другу. «Они не могут съесть тебя, мой друг, они мертвы». «Правда?» Уильям сел. Он уставился на тела. «Мертвы? Точно?» «Абсолютно точно». Внезапно засмеявшись, Уильям вскочил на ноги. Он пнул ближайшее к нему тело. Оно откатилось в сторону. Наклонившись над ним, Уильям сначала долго таращился, а потом присел на корточки и оторвал трупу одну руку. «Мертвый!» — выкрикнул он. Он отбросил руку в сторону, затем снова присел и открутил трупу голову, которую потом швырнул в стену. Он ухмылялся, глядя на Меджеда. «Он не может съесть меня сейчас! Не может!» Хихикая, он повалился на следующий труп и открутил голову и ему. Меджед быстро взобрался по веревке. Наверху мужчины помогли ему вылезти из разверзнутого провала ямы. Он вдохнул свежий воздух. «С Уильямом все в порядке? Он скоро поднимется, мистер Брук». «Абсолютно точно». Текст читал Джей Арс.